Глава 32. Как я и обещал, из лагеря мы выбрались без проблем. Нахлёстывать лошадей тоже не пришлось. Трусливым скотинам света от двух лун в небе маловато, потому они категорически не желали быстро передвигаться в ночное время. Многие в Акейро специально обучали своих коней для действий под покровом тьмы, но, увы, наших таковая тренировка миновала. А жаль, потому как в погоню вышлют именно таких. Освоенная животноводами равнина была покрыта мириадами оттисков копыт, но надеяться на то, что мы собьем погоню со следа, не приходилось. Может, войско Волотуя и диковато, но патрульная служба там налажена. Вдоль дорог стационарные посты, на конные разъезды можно нарваться в любом месте. Так и произошло несколько раз. Личность я узнаваемая. Солдаты предпочитают со мной не связываться, если кого и удивила моя необычная компания, виду не подали. Но когда вояк спросят, они все расскажут. Преследователи будут знать, что я двигаюсь вдоль реки. И среди них непременно найдутся те, кто догадается о моих намерениях. Очень уж они очевидны. Надо переправиться через Тоту. Далее затеряться на правобережье. Там власть Дюкуса, а это добавит сложности мятежникам. Хотя не надо себя обманывать, найдут и там. Если у сбежавшего из тюрьмы генерала через пару недель появляется налаженная шпионская сеть, что говорить о других вождях восстания? Да и карательную машину Дюкуса можно заставить работать на себя, если как следует смазать ее благородными металлами. Шестое чувство подсказывает, что в моем случае Грул не будет экономить золото и серебро. «Леон, а куда мы едем?» «Ты едешь назад, домой». А мне несколько дальше. Новый Дорфтнан в другой стороне, ниже по течению, а мы идем вверх. Так и есть. Искать нас в первую очередь будут как раз внизу. Это потом узнают от дозорных направления, но мы выгадаем немного времени. Амата, ты знаешь, как выглядит стручевка? Или едкая стручевка? Знаю. Цветы у нее очень красивые. Но как отцветет, становится ужасной. Сможешь показать? «Да где я ее здесь найду в такой темноте?» «Растение нередкое?» «Нет, любит расти вдоль развалин, домов разрушенных, в тех местах, где камней много. Скот ее почти не трогает, так что тут на пастбищах ее можно найти возле любого сарая». «Это хорошо. Что же тут хорошего?» «То, что мне нужно несколько веточек стручевки. А теперь я узнал, что их легко добыть». И это единственная хорошая новость за целый день. До рыбацкой деревни мы добрались уже после рассвета. Левобережье Тоты по праву считается беднейшей частью провинции, и здесь это бросалось в глаза очень сильно. Два десятка тростниковых хижин, грязь, вонь, худая детвора и еще более худые собаки, провожавшие нас грустными взглядами. Население представлено цивилизованными туземцами и метисами. Или правильнее, мулатами. Да нет, вряд ли. Не настолько уж аборигены темнокожие. К предложению нанять у них большую лодку жители отнеслись благосклонно. Вот только не очень-то шевелились с отправкой. То не могли найти хозяина, хотя здесь невозможно затеряться. То еще что-то не в порядке. Из-за этого мне пришлось изрядно понервничать, поглядывая по сторонам. Того и глядишь, досидимся до появления погони. От идеи просто пройти вниз по течению до самого нового Дорфтнана отказался еще по пути. Хорошо бы, конечно, доставить туда Амату, побыстрее развязав себе руки. Но это слишком уж очевидный путь и к тому же очень опасный. Ведь на пути расположен тот самый архипелаг, где сейчас происходит вялотекущее сражение. Оно даже название успело получить. Бойня за две пушки. Пару тяжелых орудий так и не вытащили из речного ила. То Вакейро предпринимали попытку их приватизировать, то солдаты Дюкуса. И та, и другая сторона при этом щедро расходовала боеприпасы. Цифры потерь успели достигнуть четырехзначных значений и вряд ли на этом остановятся. Без затей переправиться на правый берег и попробовать добраться до города сушей? Далее придется двигаться через район, кишащий солдатами. Дюкусов провинции не любили. Жителям он платил взаимностью, так что на территориях под военным руководством местами происходили нехорошие вещи. Я личность заметная, подозрительная, к тому же приметы могли разослать повсюду. К тому же не только экспедиционный корпус мне враг, а и повстанцы. А те, не стесняясь, действуют повсюду. Я тому характерный пример. В общем, после недолгих раздумий решил, что этот путь слишком уж опасен. Вниз нельзя, на другой берег тоже. Так на кой мне большая лодка понадобилась? Ну, прежде всего, для перевозки лошадей. Маленькая такой груз не потянет. А далее остается третий путь, наверх. Это в противоположную сторону от нового Дорфтнана. Ну и хорошо, значит, преследователи будут нас там ожидать в последнюю очередь. Что узнает погоня, когда доберется до деревни? Что мы здесь были и ушли по воде. Дальше им придется поломать голову, определяя, куда именно мы направились. Ответ неоднозначен. Или вниз, через охваченный войной архипелаг, или на другой берег. Вряд ли вот так сходу вычислят, что мы решили двинуться в обратную сторону. На некоторое время это их запутает. А потом вернутся нанятые туземцы. Я ведь не стану их убивать. Они или тут же донесут, или чуть позже, но разболтают однозначно. Да и почему разболтают? У них все выпытают те, кто останутся дожидаться возвращения лодки. Значит, к тому времени мы должны быть далеко. И мы будем, если ничего не помешает. Крошечный речной порт на границе с нетронутыми джунглями. Именно про те места говорил Дат. И два островка вблизи устья. По суше туда не так уж далеко, можно добраться за пару суток. Деньги есть, так что корабль нанять смогу. Далее высаживаюсь в нужном месте, а пленница генерала машет мне ручкой с удаляющегося парохода. Ей ведь нужно попасть домой. Жаль лишаться приятного общества, но мне сейчас не до амурных мыслей. Проклятая болячка давит все сильнее и сильнее. Микстуры Нибра не помогают, и хуже всего, что понимаю. Нет у меня 2 месяцев. А может и месяца нет. Да тут бы пару недель продержаться, уже хорошо. План мой так себе, и не без огрехов. Ну, что поделать, нет команды, которая будет этим заниматься. Все сам да сам. Сухопутный участок похода самый опасный. Местами придется двигаться по границам территорий, контролируемых блезами. И хуже всего то, что границы эти слишком уж условны. Никто не может дать твердой гарантии, что в этом селении все спокойно, а вот в этом полным-полно братьев-фанатиков. Да и не надо заходить в населенные пункты, нарваться на них можно в любом месте. Меня в лагере Валатуя уведомляли, что слухи о демоне дошли до фанатиков, и у них на каждом столбе висит описание моих примет. Ночами не спят, так и мечтают согреть некоего Леона в паровозной топке. В общем, встречаться с ними ну никак нельзя. Но всего-то и надо пару дней продержаться, причем можно двигаться ночами в небыстром темпе, без большого риска. Да, вариант не идеальный, но лучше я придумать не смог. Может, он и есть, но проходит мимо сознания. А может, сознание мое уже поплыло в неведомую даль, сокрушенное болезнью и связанным с нею стрессом. Не исключено, что я полный псих, но, как и всякий сумасшедший, не способен это осознать. Скорее всего, так и есть, ведь влип в ту еще авантюру, а сейчас загоняю себя еще глубже. И все из-за чего? Из-за бессвязных высказываний сумасшедшего южанина. Грул, выслушав его, пристрелил без раздумий, хотя меня оставил, решив использовать. А генерал не глупый человек. Того, кто без проблем приносит пользу, убивать не стал бы. Его даже сведения о другом полушарии, которые можно было получить от Дата, не заинтересовали. Просто одним нажатием пальца избежал возможных неприятностей. Да и какое может быть доверие словам явного психа? Что бы Грул не рассказывал о южанах, но я сильно сомневаюсь в нормальности Дата. Может, он и был колдуном, но колдуном слегка сумасшедшим. А может, и не слегка. Вот мы опять на твердой земле. В данный момент Амата походила на ветряную мельницу. Ей ведь непрерывно приходилось отмахиваться от роя голодавших москитов. «Леон, этой мерзости и здесь полно». «Неудивительно. Мы ведь на берегу реки». «Да ты и правда демон, раз тебя они не трогают». «Наконец-то до тебя начала доходить истина». «Очень смешно. И зачем мы здесь? До нового Дорфтнана отсюда гораздо дальше». «Я же говорил, что здесь нас будут искать в последнюю очередь». «Ну да, конечно», – язвительно ответила на это Амата. «А ничего, что лодка вниз по течению вернется быстро? И еще до вечера рыбаки разболтают о нас все». «А что мне было делать, убивать их?» «Хоть бы и так, но не отпускать. Ты же мужчина, ты должен был что-то сделать». «Амата, у тебя такое милое невинное личико, а на деле ты совсем не такая». «А какая?» «Жестокая». «Леон, это всего лишь черные». «Ох уж мне эти расистки». «Раси... кто?» «Ваша социальная эволюция до таких слов еще не доросла. Насчет рыбаков не переживай, они не так уж быстро вернутся». «Почему так думаешь?» «Потому что я и правда мужчина, и кое-что сделал». «Что?» Прежде чем отправиться в путь, скупил в селении все запасы пальмового вина. Денег у них нет, а эту гадость можно сделать быстро, так что отдали не жалея. И что это значит? А то, что в благодарность за удачное плавание я все эти тыквенные бутылки подарил лодочникам. Если быстро вернуться назад, сварливые жены не позволят устроить пьянку. Насколько я знаю, у туземцев с увеселениями строго. Лишь по особым праздникам дозволяется. Но никто не запретит отдать якорь и устроить пирушку прямо на палубе. Ну или высадиться на один из островков, крокодилов порадовать. Хорошо, если через сутки смогут вернуться, а нам многое не надо. Пока разболтают, пока новость дойдет до лагеря, пока вышлют погоню. Пройдет еще больше времени, если ничего не помешает, успеем. Амата покачала головой. «А ты хорошо придумал. Туземцы ведь так и сделают. Правда, можно не убивать». «Я ведь демон воровства, а не убийства».